Баллада 60-я о том, где я оказалась. Я проснулась от того, что не могла дышать. Неприятные запахи провоцировали приступы тошноты. Открыв глаза, я ужаснулась. Увиденное мне не понравилось. Где это я? Каменная комната, выкрашенная в яркий малиновый цвет. На стенах висели гобелены с изображением охоты. Из узких оконцев едва протискивалась тоненькая полоска света, которая не могла полноценно осветить комнату. Средневековый замок вообще не имел окон как таковых. Они чаще всего заменялись многочисленными оконными прорезями небольшого размера, которые проделывались в замковых стенах. Такие узкие оконные проемы носили не только оборонительную функцию, но и были призваны защитить приватность жителей замка. Комнаты замка освещались факелами, зафиксированными на стене при помощи специальных зажимов. Скорее всего, вонь исходила именно от освещения. В средневековье горящую часть факелов изготовляли из пропитанной пакли, пеньковой веревки или же какой-то ветоши. Пропитывали маслом, например, льняным, древесной смолой или же просто жиром. Обмотка опускалась в смолу и зажигалась. Вот отсюда и вонь, и чад. Я затравленно осмотрелась. Какая сволочь притащила меня в этот ад? На грязном полу стояла моя обувь. На сундуке валялось мятое платье. Страшная догадка закралась в мою больную голову. Впервые в жизни меня накрыл приступ беспричинного, бессознательного страха и паники. Боль в груди сопровождалась усиленным сердцебиением. Я внезапно вспотела, появилась сухость во рту и позывы к рвоте. Меня с головой накрыл страх смерти, ощущение надвигающейся беды. Я будто увязла в трясине безумия, вскочив с кровати, заметалась по комнате, в панике ища выход. Не знаю, сколько это продолжалось, но когда в комнату вошла служанка, я была без сил от пережитого потрясения. «Госпожа, пора одеваться», – пропела молоденькая дородная девушка. «А таких еще говорят кровь с молоком». Я помотала головой. «Хочу домой, в свой трактир». Мысль о доме придала мне сил. «Где я?» Спросила я служанку и подивилась своему каркающему голосу. «В Ноттингемском замке», — с гордостью проговорила она. «Все-таки шериф добился своего. Выкрал меня из дома. Подозреваю, что не без помощи братьев. Чертовы упрямцы!» Я подавила в себе желание скорейшей расплаты. «Мне хотелось бежать, в чем я есть сейчас». В тонкой сорочке, которая ничего не скрывала, а скорее возбуждала желание, в свой дом и вышвырнуть оттуда предателя Робина. «Где он?» – закричала я, выдав вместо крика сиплое рычание. «Кто?» – испуганно переспросила девушка. «Шериф», – проговорила я уже более спокойно, но все равно голос осип. «В зале ждет вас, миледи». Тихо сказала служанка. «Уже миледи». Предательские слезы катятся по лицу. «Он меня опозорил. Все в замке знают, что я провела ночь с ним. Теперь у меня два выхода. Замуж или отбиваться от каждого, кто захочет склонить к близости бывшую подружку шерифа. А таких, как я думаю, будет немало». Я со стоном ударила по кровати и всхлипнула, больно ударившись локтем. «Все сегодня против меня». Вскочив с кровати, я заметалась по комнате, словно запертый в клетку зверь. «Я проиграла», – пульсировала эта фраза в голове, отдавая стреляющей болью в виски. «Может, оденемся, хозяйка?» – осторожно спросила девушка, не зная, чего можно ожидать от меня. «Госпожа, миледи, хозяйка, что он сказал обо мне? Как объяснил мое пребывание в замке?» Не в характере шерифа кому-то что-то объяснять. Но девушка же сделала почему-то странные выводы. «Если я ночевала в его спальне, то это не значит, что я будущая хозяйка Ноттингемского замка. «Что он сказал обо мне?» Пересилив себя, спросила я у служанки. «Ничего», – замотала она головой, будто обычных слов мне мало. «Господин шериф сказал, чтобы я помогла вам одеться и показала, куда идти в замке, чтобы вы не заблудились». «Ну что ж, если вам не удалось избежать насилия, расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие». Мне дико хотелось материться, проорать все, что скопилось в душе. Не получится получить удовольствие. Насилие есть насилие. «Самоуверенная дура», – обругала я себя, пока служанка искала, что можно надеть. Она вытащила из сундука парчевое платье цвета молодой травы. Да, даже мне, ни черта не понимающей в этикете, понятно, что парча для приемов, а не для завтрака. Я решительно отодвинула девушку и сама влезла в сундук. Проинспектировав одежду, пришла к выводу, что одеться до 20 века было не так-то просто. В сундуке оказались вещи разных эпох Средневековья. Я нашла две туники периода раннего Средневековья – нижнюю кот и верхнюю сюкко. Длина обоих слоев достигала щиколотки и скрывала фигуру. У нижней туники были длинные узкие рукава, у верхней – короткие и широкие. Иногда верхняя туника вообще не имела рукавов. Там же обнаружилось платье Блио, которое носилось в качестве верхней одежды. На боках была шнуровка из лент, благодаря которой Блио лучше облегала фигуру. Все туники совершенно закрытые и полностью скрывающие даже ноги. Рукава платьев были в виде колокольчика. Более узкие сверху, они к низу расширялись. Откопала жакет джип, с помощью которого поддерживалась грудь. Я вытащила светло-зеленое платье Блио из легкой шерсти с темно-зелеными лентами по бокам, отбеленную льняную кот и темно-зеленую льняную сюко. Под две нижние туники я надела полотняную рубаху, так как нижнего белья не предусматривалось. Вот что мне обязательно нужно будет шить, так это трусы. Пусть и на ленточках вместо резинки, но все лучше, чем щеголять с голым задом. Сверху я надела темно-зеленый жакет-джип. Матерь Божья, как же я тоскую по шортам и брюкам, да даже по простому современному платью. Вершиной всего этого многослойного творения был пояс. На ноги я надела кожаные башмаки без особых излишеств, но украшенные вышивкой. Прическа этого периода особой замысловатостью не отличались. Молодые незамужние девушки носили косы или перехватывали распущенные волосы обручем, сверху набрасывая головную накидку. Я остановилась на распущенных волосах с золотым обручем. Хоть какое-то украшение. Нарядившись и разозлившись еще больше, я во взвинченном состоянии вышла из комнаты, чтобы найти сэра Гая.